уловив в его словах глухую ярость. Он возбужденно продолжал. «А здесь? Вы полагаете, я могу исполнить, жевать кусок колбасы прямо в тени моего кара?» «Нет уж, извините. Я сознательный труженик, объединенный в профсоюз, и по здешним представлениям равен любому банкиру. Мне подобает питаться в приличном ресторане, где меня кормят вот такой гадостью и подают стакан воды. Хотите выпить, извольте бежать в бар, унылый, с матовыми стеклами в окна, похожий на общественную уборную, а не на бар. А вот если вечера, кроме воды, вообще ничего не выпьешь. По воскресеньям до 4 дня ни трамваев, ни поездов. Да я... Я рассмеялся, но мне было жаль. Не правда ли? Он достоин жалости больше всех моих неудачников. Уехал в поисках солнца, в поисках свободы, а застрял в унылом дождливом порту. Не стало Боги в пьесах в тени тропических деревьев, а жители в пачке верхом на полуголых туземках. Не стало и приличный, одетый, солидный, 8 часов в день. Ему отказано даже в горечи лепестками сознавать себя парией. Новозеландцы провозгласили всеобщее равенство и объясняют каждого минимальным комфортом и чувством собственного достоинства. Так что угодил наш Милле после ресторана Фуке и Максима в самый что ни на есть тихий и захолустный город. Здесь есть кинотеатры, но курить в них запрещается, а все фильмы проходят строжайшую цензуру. На улице ни днем, ни ночью вас не ждет даже самое невинное любовное приключение. У вас есть право выпить, но только с 5 до 6, наспех, чуть не украдкой. Зато у каждого есть право повышать образование в доме профессиональных союзов. «И часто вы там бываете?» — спросил я у Милле. Он не ответил. По-моему, в иные минуты он, если бы мог, с удовольствием взорвал бы город Веллингтон и всю Новую Зеландию в придачу. «Если бы только мне удалось устроиться помощником кочегара на какое-нибудь судно...» «Да, но помощники кочегара тоже сплошь члены профсоюза. В их корпорацию так заздорово живешь, не попасть. Оказывается, весь мир организован. Каждая страна понемногу надстраивает стены своих границ. Мне пришлось здесь натурализоваться», — признался мне в конце концов Милле. «Да, такие дела. Теперь я новозеландец, да к тому же еще и баптист». Потом он спросил: «Куда вы отсюда?» «Нидерландскую Индию, потом Коломбо, Бомбей и Франция. Не хотите нанять меня лакеем бесплатно? Оставите меня потом где захотите. Не такой уж я неумеха. Могу сбить любой коктейль». Он усмехнулся. Ему было жалко себя. Мы пожали друг другу руки и расстались. У него не хватало духу продолжать разговор. Спустя 3 дня я вновь пересек тропики. Опять пришлось извлечь из чемоданов белые костюмы и шорты. И я опять вздохнул с облегчением, точь-в-точь, как недавно, когда доставал шерстяной костюм и пальто. Мне не терпелось увидеть на первом же острове вместо корректного члена профсоюза, восседавшего за рычагами автокара, загорелых полуголых туземцев, которые будут кричать и ссориться из-за моего багажа. Человек, отказавшийся быть судьей. Быть может, меня уличат в пессимизме и намекнут, что ждали от меня случаев посмешней. С удовольствием. Между прочим, случаи, о которых я рассказываю, на самом деле достаточно смешны. Только вот конец у них отнюдь не смешной. Взять, к примеру, Приключения человека, которого я назову Шоле.